Я не знаю, что именно у них произошло, но только в конце лета Ирина бросилась с пристани в воду и утонула, и ее не нашли. Все дачники ужасно жалели ее, и некоторые даже плакали. Но этот студент Олег очень легко отнесся к ее смерти. Он по-прежнему ходил на пристань со своим стеком, смеялся, шутил с товарищами и даже стал ухаживать за одной курсисткой Симочкой. И мы, мальчишки, были раздосадованы его поведением. Мы ненавидели от всей души этого студента со стеком. Когда однажды он сидел на пристани, мы с берега стали стрелять в него из рогаток. Он ужасно рассердился на нас, закричал, погнался за нами. Но когда он гнался за одним, другие в него стреляли. Мы стреляли в него так, что он, наконец, побежал домой, закрыв голову руками. 3 дня мы обстреливали его дачу. Мы стреляли в каждого, кто выходил из его дома. Даже стреляли в его мамашу, и в кухарку, и в гостей, и в собаку, и даже в кошку, которая выходила погреться на солнышко. Мы выбили несколько стекол на веранде и довели его до того, что он вскоре уехал. Он уехал с распухшим носом. Это кто-то из нас выстрелил в него из рогатки, когда он с вещами шел на пристань. Первый урок. У меня ученик. Это писарь главного штаба. Я готовлю его к экзаменам. Через 2 месяца он будет держать экзамен на первый классный чин. У нас условие. Если он выдержит экзамен, я получаю за это его велосипед. Это великолепное условие. И я по 3 часа в день и больше сижу с этим обалдуем, который не очень-то смыслит в науках. Все свои знания я стараюсь переложить в его туманные мозги. Я заставляю его писать, думать, считать. Я заканчиваю урок только когда он начинает вякать, что у него болит голова. И вот он прилично выдержал экзамен и пришел ко мне сияющий. Он с удивлением смотрел на меня, говоря, что он не ожидал, что так получится. Мы с ним пошли на его квартиру. И вот торжественный момент. Он выкатывает в коридор свой велосипед. Меня помутилось в глазах, когда я увидел его машину. Она была ржавая, разбитая, с помятым рулем и без шин. Слезы показались на моих глазах, но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину. Давясь от смеха, писарь сказал: «Ничего, смажете керосинцем, протрете, купите шины, и будет приличная машина». С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал: «Да что вы, в своем уме? Разве можно ее чинить?» За рубль я продал эту машину трепишнику. И то он не хотел давать рубля. Он давал 85 копеек, но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок. Теперь, когда прошло 30 лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря, его утиный нос, его желтые зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания. Этот мой первый урок дал мне некоторые знания о жизни. Заключение. И вот воспоминания о моем детстве закончены. Передо мной 38 историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня. Все эти истории я стал пересматривать и перетряхивать. Я надеялся найти в них источник моих страданий. Однако ничего особенного я не увидел в этих историях. Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны, но не более печальны, чем это обыкновенно бывает. У каждого умирает отец. Каждый видит слезы матери. У каждого случаются школьные огорчения, обиды, волнения – и каждого страшит гроза, наводнение и бури. Нет, ни в одной истории я не нашел несчастного происшествия, которое испортило мою жизнь, создало мне меланхолию и тоску. Тогда я сложил все эти истории вместе.